Гуру Ринпоче. Самоосвобождение через обнажающее внимание. Прямое введение в Ригпа. Ригпа – термин, используемый в учениях буддизма и дзогчен для обозначения изначального недвойственного знания. В дзогчене этот термин означает чистое и естественное присутствие в качестве основы любого знания. Будет проповедано. Самоосвобождение через обнажающее внимание. Прямое введение в Ригпа из цикла сокровенного учения о самосовершенстве в изначальном состоянии мирных и гневных божеств. О счастливые дети благородных семейств! Хорошо внимайте этому прямому введению в ваше собственное Ригпа. Эмахо! И сансара, и нирвана охвачены природой ума, изначальным естеством. Да не узнаем себя. Непрерывен поток ясного Ригпа, да не видим лица. Беспрепятственно возникновение, да никак не поймем. Потому что узнавали мы свое лицо, победоносцы трех времен проповедуют 84 тысячи врат в Дхарму и другие учения столько, что и мыслью не охватить. Ни о чем ином не проповедуют они, кроме как об узнавании собственного лица. Несть числа трактатом, как несть небу края, но суть одна — три завета о введении в Ригпа. Вот это прямое введение, мгновенно ведущее в очевидное состояние победоносцев. Кьехо! Слушайте, о счастливые дети благородных семейств! Ум! Много о нем говорят, много болтают. Да либо вообще не понимают, либо превратно понимают, либо однобоко. А как он есть на самом деле, не понимает никто. Потому и множатся всякие учения, столько, что не счесть. Никто из обычных живых существ не понимает его, не видит своего лица, и потому все блуждает в трех мирах, бредет шестью дорогами, претерпевая многие страдания. сколь горестно не знать свой ум. Шраваки и пратика Будды хотят понять его с точки зрения анатмана, а как он есть, не понимают. Да и остальные. Каждый любит свое учение, свое писание, и, попавшись в их тенета, не видит ясного света. Шраваки и пратика Будды ослеплены пристрастием к объекту и субъекту. Мадхьямики ослеплены пристрастием к крайностям двух истин. Практикующие крия и йога-тантру ослеплены пристрастием к заклинаниям и садханам. Практикующие маха и ану-йогу ослеплены пристрастием к пространству и осознанию. Ошибается тот, кто видит два в том, что недвойственно. Пока не поймешь, что недвойственное — это одно и то же, не бывать тебе Будды. Сансара и нирвана не разделены в твоем же собственном уме. Не понимающий этого и следующий принятию и непринятию лишь блуждает в сансаре. Поэтому оставь ту дхарму, что учит действию, и оставь ту, что учит недеянию. Вот наставление, как достичь самоосвобождения, узрев Ригпа в его обнаженности. Узрев великую естественную свободу всех дхарм, все будут совершенны в великом совершенстве. Если это сверкающее осознание, которое называют умом, рассматривать как сущее, то оно не существует. Если рассмотреть как источник, то сансара и нирвана и все разнообразие блаженства и страдания возникли из него. Если рассмотреть как объект желания, то 11 колесниц стремятся к нему. Имен же ему столько, что и не счесть. Одни зовут природой ума, ум как таковой. Тиртики зовут атман, самость. Шраваки настаивают об анатмане, отсутствии я. Читтаматрины называют его виджняна, сознание. Кто зовет праджняпарамита, запредельная мудрость? Кто зовет сугата-гарбха, семя сугаты? Кто зовет махамудра, великий знак? Кто зовет одинокое тигле, уникальная сфера? Кто зовет Дхарма-дхату, дхармовое пространство, кто зовет Алайя, основа всего, кто зовет обычным осознаванием. Прямое введение в это сверкающее осознание содержит три темы. Прошлые мысли бесследно канули в шунью. Осталась лишь ясность. Будущие мысли еще не возникли, неуклонное, естественное, ясное осознавание. В настоящем же осознание естественно и безыскусно, ничего не измышляя, пребывает своим чередом. Если само на себя неприкрыто взглянет, взглянув, не увидит ничего, кроме ясности. Если пристально всмотреться в обнаженную очевидность Ригпа, нетварная, чистая шунья, подлинность недвойственности, ясности и пустоты. Не вечно, хотя и не тварно. Не пресекается, всмотрись-ка в ясность. Не одно осознается и прояснено, как много. Немного как разделишь, если вкус один? Не в силу чего-то другого, естественное знание собственного естества. Естественный порядок сущего. Такова суть узнавания лица. Три тела не разделены и полны в единстве. Нетварность шуньята дхармакаи. Естественное сверкание шуньяты — ясность самхогакаи. Ясность не знает преград, явленность нирманакаи. Три полны в единстве, и это есть сущность. Итак, проповедано о вхождении в эту практику узнавания своего лица. Вот он, твой собственный сиюминутный ум. Вот она, естественная, неулучшающая ясность. Как же можно говорить о непонимании природы ума? Если нечего созерцать, зачем говорить, что созерцание не возникло? Если вот она, очевидность Ригпа, зачем говорить, что не можешь найти свой ум? Когда вот же он, непрерывный поток ясного Ригпа, зачем говорить, что ум не видит свое лицо? Если мысли возникают из твоего же ума, зачем говорить, что искал того, кто мыслит, и не нашел? И хоть у умственной активности и нет причин, зачем говорить, что она не возникает? Если достаточно, не пытаясь улучшать, оставить все мысли в их естественном состоянии, зачем говорить, что не можешь достичь этого? Если достаточно, не утруждаясь, оставить все как есть, зачем говорить, что нет для этого сил? Если нераздельность ясности, осознания и пустоты самосовершенна, зачем говорить, что, практикуя, не обрел ситхи? Раз это самосовершенство возникло само по себе, без причин и условий, зачем говорить, что усердием ничего не добился? Если мысли освобождаются в самый момент своего возникновения, зачем говорить, что противоядия не помогли? Вот он, твой сиюминутный ум. Зачем говорить, что не узнаешь его? воистину. Природа ума пуста и не имеет основы. Твой ум бессущностен и пуст, подобно небу. Так или не так? Посмотри в свой ум. Воистину, изначально ясна саморожденная мудрость, и свободно от шор воззрения все пусто. Она саморождена, как самородок сердца солнца. Так или не так? Посмотри в свой ум. Воистину, мудрость Ригпа льется непрерывным потоком, подобно полноводной реке, текущей без преград. Так или не так? Посмотри в свой ум. Воистину, мечущиеся мысли не ухватить, не упомнить. Бессущностно это смятение, как порыв ветра. Так или не так? Посмотри в свой ум. Воистину, что не является, является естественно. Эти проявления возникают естественно как отражение в зеркале, что лишь украшают его. Так или не так? Посмотри в свой ум. Воистину, все характеристики дхарм свободны в своем естественном состоянии. Они возникают естественно и свободно, подобно облакам. Так или не так? Посмотри в свой ум. Где найдешь созерцающего иного, чем созерцание? Сколько ни ищи, найдешь лишь ум. Где найдешь практикующего иного, чем сама практика? Сколько ни ищи, найдешь лишь ум. Где найдешь охраняющего обеты иного, чем сами обеты? Сколько ни ищи, найдешь лишь ум. Где найдешь реализующего иного, чем реализуемый плод? Смотри же, смотри, пристально смотри в свой ум. Посмотри вверх на небо. Не найдешь, куда уходят мысли. Посмотри внутрь, в свой ум. Не найдешь, откуда они приходят. Твой ум — тончайшая ясность без возникновения. Твое Ригпа — это ясный свет и пустота, то есть дхармакая. Это как сверкание восходящего солнца в безоблачном небе. Хоть и не имеет формы, но познается как ясность. Понимание или непонимание этого очень важно. Удивительно, этот нерожденный, самовозникающий ясный свет, сын Ригпа, у которого нет ни отца, ни матери. Удивительно, никем не созданная саморожденная мудрость. Удивительно, не подвержен рождению, не подвластен смерти. Удивительно, очевидная ясность, но нет смотрящего. Удивительно, скитался по сансаре, но не постигла дурная участь. Удивительно, видел Будду, но не достиг благой участи. Удивительно, есть везде, но не узнает лица. Удивительно, надеется на другой плод, иной, чем он сам. Удивительно, тождественен себе, но притворяется в ином. Эмма, сиюминутная Ригпа, бессущностна и ясна. И это есть вершина всех воззрений. Оно безрассудно, всеохватно и ушло от всего. И это есть вершина всех созерцаний. Оно ничего не улучшает и полностью сообразно миру. И это есть вершина всех практик. Его нельзя завоевать, но оно изначально самосовершенно. И это есть вершина всех плодов. Теперь наставлю о четырех безошибочных колесницах. Ясность сиюминутного осознания — это великая колесница безошибочного воззрения. Поскольку эта ясность безошибочна, то ее называют колесницей. Ясность сиюминутного осознавания — великая колесница безошибочного созерцания. Поскольку эта ясность безошибочна, то ее называют колесницей. Ясность сиюминутной мудрости — это великая колесница безошибочной практики. Поскольку эта ясность безошибочна, то ее называют колесницей. Ясность сиюминутного осознавания — это великая колесница безошибочного плода. Поскольку эта ясность безошибочна, то ее называют колесницей. Теперь наставлю о четырех неколебимых, известных как гвозди. Ясность сиюминутного осознания — это великий неколебимый гвоздь воззрения. Поскольку эта ясность неколебима в трех временах, то ее называют гвоздем. Ясность сиюминутного осознания — это великий неколебимый гвоздь созерцания. Поскольку эта ясность неколебима в трех временах, то ее называют гвоздем. Ясность сиюминутного осознания — это великий неколебимый гвоздь практики. Поскольку эта ясность неколебима в трех временах, то ее называют гвоздем. Ясность сиюминутного осознания — это великий неколебимый гвоздь плода. Поскольку эта ясность неколебима в трех временах, то ее называют гвоздем. Теперь Упадеша, наставляющая, что три времени едины. Не действуй по прежним шаблонам. Отбрось мысли о прошлом. Не загадывай на будущее. Хватит цепляться умом за фантазии. Не хватайся за настоящее. Покойся в безмятежности неба. Нет созерцания, значит, не созерцай ничего. Нет отвлечения, значит, не отвлекаясь, памятуй. Так наставляю. Не созерцая, не отвлекаясь, всмотрись в свой ум, обнажая его истинную природу. Естественная ригпа, естественное осознавание, естественная ясность возникает, сверкая. Это и называется бодхичитта. Это не созерцание нельзя помыслить. Это не отвлечение, ясность сущности. Пустота проявлений — самоосвобождение. Пустота ясности — дхармакайя. Когда же станет очевидно, что этого не обретешь на пути Будды, в тот самый миг узришь ваджрасатву. Наставление, ведущее к истощению шести крайностей. Много есть воззрений, не согласных друг с другом. Но твой ум, естественная ригпа, есть самовозникшая мудрость, где воззрение и придерживающиеся воззрения не двойственны. Ищи того, кто держится воззрения. Вот искал его и не нашел. В тот момент достиг прекращения воззрения. Нет больше воззрений, обрел себя. Без воззрения и объекта воззрения, но не впадая в безразличие безначальной шуньи, сиюминутное осознание ясно. Таково воззрение великого совершенства. Думать или не думать, какая разница? Много есть созерцаний, не согласных друг с другом. Но твое естественное осознание безыскусно и непосредственно. Созерцание и созерцающий недвойственны. Ищи того, кто созерцает или не созерцает. Вот искал его и не нашел. В этот момент достиг прекращения созерцания. Нет больше созерцания, обрел себя. Без созерцания и объекта созерцания, но не впадая в помрачение, сонливость или возбуждение, ничего не улучшающее сиюминутное осознавание, ясно. Эта равностность без улучшения и есть тхьяна. Установка или не установка ума. Какая разница? Много есть практик, не согласных друг с другом. Но мудрость твоего ригпа — это уникальное тигле. Исполнение практики и практикующий недвойственны. Ищи того, кто практикует или не практикует. Вот искал его и не нашел. В этот момент достиг прекращения практики. Нет больше практики, обрел себя. На самом деле нет никакой практики, которую надо исполнять. Не попадая под власть кармических следов и ошибок, ничего не улучшающее сиюминутное осознавание естественно ясно. Не исправляя, не портя, не принимая, не отвергая, таково исполнение практики совершенной чистоты. Чистое или нечистое? Какая разница? Много есть плодов, не согласных друг с другом. Твое ригпа, природа ума, спонтанное совершенство трех тел. Реализация плода и тот, кто реализует, недвойственны. Ищи того, кто реализует. Вот искал его и не нашел. В этот момент достиг избавления от плода. Нет плода, обрел себя. Каков бы ни был плод, нет нужды добиваться его. Неподвластная культивации хорошего и избавлению от плохого, надежде на нирвану и страху сансары, сиюминутное осознавание естественно ясно и самосовершенно. Три тела совершенны в тебе самом. Пойми. Изначальный Будда. А разве есть иной плод? Ригпа свободна от восьми крайностей, вечности, пресечения и так далее. Поскольку не склоняется ни к одной из них, то зовется Матхьяма — срединный путь. Поскольку поток сознания непрерывен, то зовется Ригпа. Поскольку Шунья содержит зародыш Ригпа, то говорят о Сугата-гарбхе. Поскольку Ригпа знает истинную сущность, и это превосходит все остальное, то говорят опражня параміті. Поскольку непостижимо рассудочным путем и изначально свободно от всех ограничений, то зовется Махамудра. Поскольку в соответствии с пониманием и непониманием возникают сансара и нирвана, и все страдание и блаженство, то говорят «Алайя». Поскольку это отчетливо ясное осознавание совершенно обычно и не исключительно, то зовется обычным осознанием. Хотя ему и дают много имен, тщательно продуманных и благозвучных, но по сути это твое сиюминутное осознание. И если кто-то хочет найти что-то иное, это как если бы у него дома был слон, а он бродил бы всюду в поисках его следов. Как нельзя аршином измерить вселенную, так нельзя достичь будства, не поняв, что все происходит из ума. Если, не зная своего лица, будешь искать свой ум где-то вовне, ища что-то другое, как найдешь себя? Так дурак, сбитый с толку спектаклем, потеряв себя в ярмарочной толпе, бродит, ищет себя, позабыв свое лицо, и ошибочно принимает других за себя самого. Когда не видишь истинную сущность вещей и не понимаешь, что все явления происходят из ума, то продолжаешь скитаться в сансаре. Когда не видишь, что твой ум и есть Будда, оскверняешь нирвану. Когда понял, что сансара и нирвана — это всего лишь ведение и неведение, в этот самый миг меж ними не станет различий. Ошибочно искать сансару и нирвану где-либо еще, кроме своего собственного ума. Но и ошибка, и безошибочность имеют одну природу. Поток сознания живых существ не разделен на сансару и нирвану. Поэтому оставь природу ума, как она есть, не пытаясь ее улучшать, и достигнешь освобождения. Если не обнаружишь корень этой ошибки, деления на сансару и нирвану в своем же уме, никогда не поймешь дхармату. Поэтому смотри на эти проявления, что возникают сами собой. Откуда пришли они? Где пребывают? Куда уходят? Так птица вспорхнет с пруда, и ни следа не остается на водной глади. Так и эти проявления естественно возникают из ума и освобождаются в уме же. Природу ума, всеведущую, всезнающую, пустую и ясную, можно сравнить с небом, где ясность и пустота нераздельны. Дхармата же есть притворение саморожденной мудрости в очевидную ясность. Однако эта ясность, данная нам как все явленное бытие, осознается лишь в нашем уме. Это осознание ясности и есть природа ума. Как раз в силу ясности мы и уподобляем Дхармату небу. Но уподобление Дхарматы небу — это весьма однобокое сравнение. В природе ума всякая ясность сопровождается осознанием. Небо же есть лишь мертвая пустота без осознания. Таким образом, пример с небом не раскрывает природу ума. Неколебимо пребывай в таком состоянии. Все это разнообразие явленного есть лишь относительная истина. Ни единого из этих явлений на самом деле не существует. Они мгновенно исчезают. Все явленное бытие и сансара, и нирвана есть единственно лишь природа ума, явленная себе же и зрящая себя же. Когда поток сознания изменяется в своем движении, то соответственно этим изменениям перед умом предстают явления, воспринимаемые как внешние. Таким образом, все есть не что иное, как ум, зрящий собственное явление. Каждый из шести классов живых существ видит эти явления по-своему. Тиртики рассматривают с точек зрения вечности и пресечения. Девять колесниц рассматривают сообразно своим воззрением. Все по-разному видят и по-разному объясняют. И, цепляясь за различия, впадают в привязанность и ошибки. Когда все явления, осознаваемые умом, возникают, но ты не цепляешься за эти зримые явления, ты — Будда. Явление само по себе еще не ошибка. Цепляться за него — вот в чем ошибка. Когда распознал в своем уме эти овеществляющие мысли, это и есть самоосвобождение. Что бы ни являлось, это лишь проявление ума. Является неодушевленный мир сосуд — это ум. Является сок шести классов живых существ — это ум. Является рай и блаженство богов и людей — это ум. Являются страдания трех дурных участей — это ум. Являются неведение и яд пяти клеш — это ум. Является ригпа саморожденной мудрости — это ум. Являются благие мысли и нирвана — это ум. Являются препятствия, чинимые марой и духами — это ум. Является и дам, и обретаются ситхи и другие блага — это ум. Пребываешь в однонаправленной концентрации без мыслей — это ум. Являются различные характеристики вещей — это ум. является безатрибутная немножественность, это ум. Является недвойственность одного и многого, это ум. Является есть, нет, нереальное, это ум. Нет явлений, кроме как возникающих из ума. Нет явлений, которым природа ума воспрепятствовала бы возникнуть. Как вода в океане собирается в волны, так и эти явления возникают из ума, и недвойственные уму освобождаются в уме же. Какие имена не давай, какие ярлыки не цепляй, не существует ничего, единственно кроме ума. Но это единство не имеет ни основы, ни корня. На него не может быть одностороннего воззрения. Его нельзя рассматривать как сущее, ибо оно нигде не осуществляется. Его нельзя рассматривать как пустое, ибо оно осознается и сверкает ясностью. Его нельзя рассматривать как и то, и другое, ибо ясность и пустота нераздельны. Сиюминутное осознавание отчетливо ясно. События происходят, но нет осознания действующего лица, совершающего их. Хотя и нет у вещей самобытия, но они действительно воспринимаются в опыте. Если так практиковать, достигнешь освобождения. Познание происходит с непосредственной опорой на органы чувств без вмешательства интеллекта. Кунжут и молоко оба являются причиной масла. Но без выдавливания кунжута или пахтания молока масла не получишь. Так и все живые существа, хотя все поистине обладают потенциалом будства, но если не будут практиковать, то будства не достигнут. Если же будут практиковать, то даже пастух-кочевник достигнет освобождения. Хоть и не слыхал наставлений, но чувствует себя как дома в этом очевидном состоянии. Когда сам отведаешь сахару, нет нужды, чтоб кто-то описывал тебе его вкус. Даже пандит может ошибаться, если у него нет этого опыта. Хоть и поднаторел в толковании девяти колесниц, но это как распускать слухи о далеких местах, где никогда не был. Состояние Будды даже на миг не коснется. Когда понимаешь это, то и благо, и грехи освобождаются в естественное состояние. Когда не понимаешь этого, то хоть благо творишь, хоть грешишь, лишь копишь карму, скитаясь меж раем и адом. Но как только понял, что твой ум — это пустота и мудрость, не созреет больше ни хорошего, ни дурного. Как в небе не может забить родник, так в Шунье не может реализоваться ни хорошее, ни дурное. Таким образом, естественное осознание видит очевидное в его неприкрытости. Это самоосвобождение через обнажающее внимание весьма глубоко. Потому освойтесь с этим естественным состоянием. Эмма. Закончен текст «Самоосвобождение через обнажающее внимание». Прямое введение в Ригпа. На пользу живых существ грядущих поколений, коим выпадает жить в нечистую эпоху Кали-юги, я составил все эти тантры, агамы и упадиши по необходимости в краткой форме. Хотя я и составил их сейчас, но укрыл в тайных кладах, как драгоценные сокровища Терма. Пусть будут найдены, когда приспеет их время. Шастра о прямом введении в очевидность Ригпа, именуемая самоосвобождение через обнажающее внимание, прямое введение в Ригпа, составлена Падмасамбхавой, учителем из Удияны. Пусть не кончится, пока сансара не опустеет.